Нет, в глазах нашего поэта тот пламень не дотлел и не погас. Однако патриотическое чувство начальства подсказывало, русскому народу не нужен рыхлый богатырь с черными цыганскими глазами. Некоторые наиболее рьяные патриоты, считая, что его псевдо-цыганские глаза есть не что иное, как очередной еврейский обман русского народа, послали в его родную Астрахань небольшую делегацию, чтобы она там порылась в архивах и выяснила его истинное происхождение. Кроме того, они посоветовали делегации попутно присмотреться к носам его родственников. Посланцы для облегчения своей задачи решили начать с носов, но потерпели фиаско. Носов не оказалось. В доме, где раньше жили его родственники, соседи сказали, что все они разъехались по разным городам, а один даже живет в Москве и пишет стихи. «Про него знаем», — сдержанно согласились члены делегации. Стыдясь прямо спросить о носах родственников, они якобы из праздного любопытства поинтересовались, не осталось ли у них фотокарточек разъехавшихся, особенно в профиль. Соседи почему-то на это страшно обиделись. «Нет никаких фотографий», — ответили они и злобно добавили, «особенно в профиль». Однако в архиве посланцы выяснили, что наш поэт дворянского происхождения, а в XIX веке его прадед в самом деле был женат на цыганке. Посланцы говорят, что русский дворянин, — повздыхали пославшие, — если их по дороге евреи не перекупили. Тогда еще при советской власти на фоне некоторого изнурения большевиков в вопросе выяснения классового происхождения сограждан несколько оживился интерес к их расовому происхождению, и одновременно стало модным быть причастным к русскому дворянству. Многие ринулись в дворянство. Возможно, некоторые наивные люди решили, что остаткам самого истребленного класса в России будут платить пособия, подобно тому, как немцы, удивляясь своей неаккуратности, платят пособия своим случайно недобитым евреям. Ожидавшие пособия явно погорячились. Но все еще ждут. «Что ж ты молчал, что ты аристократ?» — спросили у него державники. «Запомните, аристократ и есть истинный демократ», — ответил наш поэт, чем немало смутил их. С одной стороны, было неприятно, что он причисляет себя к демократам, а с другой стороны, было приятно, что демократы — это наши липовые, поскольку они явно не аристократы. Он вообще мог припечатать словом одного глупого популярного романиста, обладавшего бешеной еврейской энергией и в год ухитрившегося выпустить два антисемитских романа, он назвал «Вулкан с головой цыпленка». Слова его подхватили в литературных кругах, злые языки говорят, что экспедицию в Астрахань снарядил и притом за собственный счет именно этот романист. Несмотря на бедность, одет наш поэт был всегда фронтовато. Какой-нибудь новый директор издательства, впервые увидев его в своем кабинете и пытаясь встретить по одежке, принимал его за процветающего советского писателя, терпя неимоверный голос и объясняя его близостью к начальству и робея перед его богатырским сложением, рыхловатость которого несколько скрывала ловко пригнанная одежда. Но потом, выяснив, что этот седовласый господин хлопочет об издании своей первой книги, приходил в ярость, принимая его за авантюриста и графомана. Когда он входил в кабинет начальника и голосом громовержца начинал говорить, начальник всей шкурой чувствовал, что этого человека слишком много, что он самим своим обилием делает кабинет тесным для двоих и тем самым выталкивает начальника, сдувает его голосом, что начальнику, естественно, не нравилось, и он спешил сам изгнать его, пока не оглох и силы его не оставили. «Уполовинься! Тогда, может, что-нибудь получится», — говорил ему его единственный доброжелательный редактор, 20 лет перетасовывавший стихи его первой книги, которая по существу уже была пятой, но находилась среди рукописей начинающих поэтов. Так он жил в литературе, всем известный и никому неведомый. Он жил, как ледокол, застрявший в океане ваты. Какой-то рок витал над судьбой его поэтических книг. Одно время появился довольно либеральный редактор «Союза писателей». Ему доверяли, потому что его либеральность уравновешивалась общенародной склонностью к алкоголю. Он стал опекать нашего поэта с тем, чтобы в дальнейшем помочь ему выпустить книгу. Этот секретарь «Союза писателей» был действительно культурный человек и в силу своей культуры понимал, что в стихах нашего поэта нет ничего антисоветского, и он ничем не рискует. Их связывала любовь к поэзии и любовь к выпивке. Выпивая с нашим поэтом, он коллекционировал и одновременно заспиртовывал его остроты. Излишне говорить, что наш поэт был блестящим собеседником. Секретарь Союза писателей, сидя с ним в писательском ресторане, приучал издательское начальство, которое тоже не чуждалось ресторана, к тому, что наш поэт свой человек, и только глупые рецензенты не могут привыкнуть к его оригинальности. И уже все было на мази, книга нашего поэта наконец попала в издательский план, и ему даже выписали аванс. Но однажды секретарь Союза писателей вместе с нашим поэтом сидел в большой компании в писательском ресторане. В какой-то миг секретарь Союза посмотрел на часы и, вставая, сказал: «Мне пора в президиум». Предстояло большое писательское собрание. И вдруг наш поэт, кто его дергал за язык, громогласно сострил. Он сказал: «Изыдиум», и ушел в президиум. Все рассмеялись, в том числе и секретарь Союза, однако, оказывается, он затаил деятельную обиду. Мало того, что дружба на этом кончилась, главная книга нашего поэта таинственно исчезла из издательского плана. Правда, аванс назад никто не потребовал, да он и не отдал бы. «Мне надоел этот директор комиссионного магазина культуры», — позже говорил про этого секретаря наш поэт. Про одного малокультурного, но очень плодовитого прозаика он однажды сказал: «Его надо немедленно внести в книгу рекордов Гиннесса. Он уникальный писатель. Первая книга, которую он прочел в жизни, была его собственная первая книга». Слух о сказанном, конечно, дошел до плодовитого писателя, и тот, по-видимому, долго обдумывая, нашел злой ответ: «Пусть он позаботится о внесении меня в книгу рекордов Гиннесса, а я позабочусь о судьбе его книг здесь». И, видимо, позаботился, как и многие другие. Книга нашего поэта никак не могла пробиться в печать. Я забыл сказать, что у нашего поэта был высокий шанс издать книгу еще задолго до либерального секретаря Союза писателей. Это было время, когда вероломно сняли Хрущева и назначили Брежнева. Начальники не без основания были уверены, что в скором времени Сталина реабилитируют. Об этом они жарким, влюбленным шепотом говорили друг другу. Да и многие обычные люди догадывались об этом, но наш поэт ни о чем таком не догадывался. Пику нескольким диким выступлениям Хрущева против художников и писателей, где тот топал ногами и кричал на них, и выступления эти были еще у всех на слуху, хотя самого Хрущева уже сняли, так вот в пику этим его выступлениям Союз писателей рискнул поддержать нашего поэта и издать его книгу, мол, не топаем, не кричим, но выискиваем таланты и подымаем их. А с Хрущевым в сущности вот что было. Друзья Хрущева прослышали, что номенклатура готовит против него переворот под кодовым названием «Атака на цыпочках». Они предложили Хрущеву упреждающий жест – мирно повесить на Красной площади 5-6 интеллигентов. Нет, не больше. И тогда номенклатура испугается и притихнет. А чтобы Запад не поднимал шум, оформить повешенных интеллигентов как добровольцев. А наивный Хрущев вместо этого топал ногами и кричал на художников и поэтов. При этом делал страшные гримасы, дескать, не к вам это относится, а к номенклатуре. Вы не бойтесь, а только делайте вид, что испугались. Ничего себе делайте вид. А тут еще кто-то стал распространять слух, что 5-6 человек повесят. Но не больше, оптимистично добавлял он. Хрущев покричит, потопает ногами, а потом 5-6 интеллигентов повесит. Кого именно пытались дознаться представители художественной интеллигенции у того, кто эту весть принес? «В том-то и дело, что неизвестно», — отвечал он. «Что делать? Если точно знать, что тебя именно повесят, можно было бы героически выступить против выводов Хрущева. Но точно никто ничего не знал. Деятели искусства, как люди исключительно нервные, мягко говоря, растерялись, чего никак нельзя сказать про номенклатуру, которая, слушая топанье и крики Хрущева, бормотала среди своих: «Ну и что, ну и что? Пусть топает, мы топать не будем». И потому так все получилось. Другое дело, если бы Хрущев тихо, мирно повесил на Красной площади, даже не обязательно на ней, 5-6 интеллигентов. Нет, больше не надо было. Тогда, конечно, и номенклатура сильно призадумалась бы. И тогда, вместо того, чтобы на цыпочках атаковать, она, скорее всего, на цыпочках разошлась бы. Да что теперь говорить об этом? Да мы о другом. Да не наше это дело. Мы о нашем поэте. Для начала решили попробовать его на эстонцах. Союз писателей устроил в Таллине вечера московских поэтов для укрепления дружбы народов. Как всегда, на такого рода мероприятиях наше пролетарское государство проявляло купеческое гостеприимство, по-своему используя ленинский лозунг «Мы не все старые ценности сдаем в архив». И, как всегда, начальников приехало больше, чем поэтов.